Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Второе соборное послание святого апостола Петра. Первоначальное назначение, побуждение к написанию и цель послания. Как видно из первого стиха 3 главы этого послания, оно написано было тем же самым малоазийским христианам, как и первое послание. В этом втором послании апостол Петр с особой силой старается предостеречь верующих от развратных лжеучителей, деятельность которых, по-видимому, стала еще более опасной, чем прежде. Эти лжеучения сходны с теми, которые обличает апостол Павел в своих так называемых пасторских посланиях к Тимофею и Титу. Большое сходство в обличении этих лжеучителей мы находим также с обличениями святого апостола Иуды. Оба апостола совершенно одинаковыми чертами изображают погибельных и развращенных еретиков, лжеучение которых угрожало вере и нравственности христиан. Сравни главу 2 послания Петрова с посланием святого Иуды. Эти лжеучения имели свой корень в безнравственности и языческой гордости. Время и место написания послания. Для определения этого могут служить слова святого Петра в 14 стихе 1 главы этого послания. «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Следовательно, послание это написано незадолго до мученической кончины святого апостола Петра, последовавшей, как гласит предание, в 67 году. А так как это второе послание написано после первого, то его со всей вероятностью можно отнести к 65-66 годам. Последние годы своей жизни святой апостол Петр по тому же преданию провел в Риме, где и скончался мученической смертью вместе со святым апостолом Павлом. Отсюда естественно заключить, что второе послание Петрова написано в Риме. Это как бы его предсмертное завещание. Подлинность всего послания. Второе послание Петрова в древнейшей христианской церкви, по-видимому, не так было распространено, как первое, а потому высказывались сомнения в его подлинности. Его не было в сербском переводе «Пишето». Но указания и намеки на существование этого послания мы находим уже у таких апостольских мужей, как святой Климент Римский, Ерма, Варнава, Поликарп. Ясные указания на него имеются и Иустина Мученика, Иринея Леонского и Феофила Антиохийского. По свидетельству Евсевия, Климент Александрийский писал также толкование на это послание. Ориген прямо приводит это послание, не скрывая сомнений в его подлинности. В IV веке Евсевий помещает его в составе соборных посланий, причисляя его, впрочем, к спорным. Иероним в своем каталоге принимает это послание как подлинное. Дидим Александрийский не сомневается в его каноничности. С IV века все сомнения в его подлинности прекращаются. Большая часть послания, несомненно, носит на себе отпечаток личности святого апостола Петра, как и первое послание. Если же и есть иногда различия в языке по сравнению с первым посланием, то оно не так значительно и легко может объясниться тем, что святой Петр при простом своем образовании не мог сохранять твердую и строгую определенную печать слога во всех частностях и подробностях своих писаний. Общий же характер послания, несомненно, апостольский и именно Петров. Содержание послания. Второе послание Петрова имеет всего 3 главы со следующим содержанием. Первая глава – надписание приветствия, восхождение по добродетелям, убеждение в твердости указанием на кончину, о преображении Христовом, ветхозаветные пророчества. Глава вторая – лжепророки и лжеучители, примеры божественного наказания, подробнейшая характеристика лжеучителей, пример Валаама. Продолжение характеристики. Горе им. Третья глава. Лжеучители и лжеучения о втором пришествии Христовом и кончине мира с новым небом и новою землею. Апостол Павел. Последние наставления. экзегетический разбор второго послания Петрова. Первую главу можно назвать наставительной, вторую – предупредительной, а третью – пророчественной. Первая глава начинается, как обычно, над Писанием, в котором автор послания называет себя Симоном Петром, рабом и апостолом Иисуса Христа, а своих читателей возвышает до себя как принявших с ним равно драгоценную веру. Впрочем, возможно, что этим выражением апостол хотел только подчеркнуть, что христиане из иудеев не имеют преимущества перед христианами из язычников, что вера и тех, и других одинаково драгоценна в очах Божиих. Во втором стихе он выражает пожелание «благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Этим он как бы хочет сказать, что изобилие благодати и мира зависит от познания Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Чем это познание больше и глубже, тем более обильные благодатные дарования мы получаем. Далее апостол начертывает лестницу деятельного восхождения к вершине христианского совершенства. В основании этой лестницы апостол ставит веру и указывает, что с верой должны быть связаны усилия доказать ее истинность добродетелями, которые приводят постепенно к вершине христианского совершенства, к любви. Кто не брежет об этих плодах истинной веры, тот слеп. Предложив лестницу христианского совершенства, святой апостол Петр убеждает восходить по ней: «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Апостол беспокоится, пойдут ли наставляемые по начертанной лестнице, а потому считает необходимо повторять им свои наставления, пока он еще находится в этой телесной храмине, зная, что скоро должен оставить храмину свою. Апостол увещевает и после его отшествия приводить на память его наставления, ибо он учил их не бездоказательно, а как очевидец, свидетель славы Божественного Учителя Иисуса Христа, который он удостоился быть зрителем на фаворе во время преображения. А если и сего недостаточно, то мы имеем вернейшее слово пророков, которые за долгое время предсказывали все то, что мы видели и слышали, и чему вас научили. Апостол указывает руководиться этим пророческим словом, которое сияет, как светильник в темном месте, в непросвещенном еще светом учении Христова человеческом сердце до тех пор, пока не начнет расцветать день и не взойдет утренняя заря в сердцах их. Прекрасный образ просвещения человеческой души, воспрянувшей от греховного сна светом учения Христова. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, свидетельство богодухновенности пророческих писаний. Во второй главе святой апостол предостерегает от лжеучителей, предупреждая, что как в прежние времена являлись лжепророки, так будут они и теперь. Характерная черта их, что они будут отвергаясь искупившего их Господа, то есть отвергнут догмат воплощения Сына Божия. Но осуждение для них, как для нераскаянных, уже уготовано Богом. Далее апостол приводит устрашающие примеры для отвращения от лжепророков. В примеры грозного суда Божия он приводит падших ангелов, которые, связанные узами адского мрака, ожидают окончательного суда над собой. Затем наказание грешного человечества всемирным потопом, когда только 8 душ семейства Ноева спаслись, и, наконец, кару, постигшую города Содом и Гоморру, от которой спасся лишь Лот. Из этого апостол делает вывод, что знает Бог, как избавлять благочестивых, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Характеризуя лжеучителей, апостол говорит, что они идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Известно, что эти лжеучители с презрением относились к самим апостолам Христовым, не говоря уже о пресвитерах и епископах. Они, как бессловесные животные, руководствуются в своей деятельности побуждениями чувственности и корыстолюбия. Оставивши путь прямой, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Это Валаам, о котором рассказывается в 22 главе и далее книги чисел, и который за мзду хотел совершить неправедное дело, изречь проклятие на Израиля, но был вразумлен Богом через проговорившую человеческим голосом ослицу. Такими чертами изображаются в истории древней христианской церкви некоторые гностические секты и как бы родоначальники и предшественники их симониане, николаиты и другие. В качестве средства для совращения эти еретики, которых апостол сравнивает с безводными источниками, как вводящими в обман слушателей, употребляют надутые пустословия, соблазн плотских похотей и обещания свободы. Пустословие, прикрытое льстивыми речами, внешне увлекательными, плотская похоть и обещание свободы – это обычные приманки как древних, так и всех новейших развратителей человечества, будучи в действительности рабами тления, то есть находясь в плену у греха, они своим учением о свободе лишь прикрывали плотскую разнузданность. В конце главы апостол отмечает особую преступность этих еретиков, говоря, что лучше бы им не познать пути правды, ибо тогда самое неведение несколько извиняло бы их, как видно из Евангелия Луки, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой истины. Апостол сравнивает их с псом, возвращающимся на свою блевотину, и с вымытой свиньей, идущей снова валяться в грязи. В третьей главе, носящей пророческий характер, святой Петр говорит о наглых ругателях, которые смеются над ожиданием христианами второго пришествия Христова, а затем повествует о последних судьбах мира. Подобно тому, как первый мир погиб в водах потопа, хотя тогдашним людям и казалось, что мир вечен и никакая гибель ему не угрожает, так и этот мир сгорит в огне. Мир, созданный Словом Божиим, тем же Словом и сохраняется, но до времени, до дня суда и погибели нечестивых человеков. Что касается мнимого замедления пришествия Господня, то нельзя говорить о всем замедлении по отношению к тому, для кого нет времени, и у кого один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. А если определение Божие о кончине мира до сего времени еще не исполняется, то причина этого только в божественной любви к людям и Божьем долготерпении. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Наступит кончина мира неожиданно, никто не будет знать о времени ее. Как тать, вор, ночью, по выражению, употребленному самим Господом. При этом образе речи, как побочное, представляется та мысль, что погруженные в сон греховный и беспечные при этом, потеряют все, что приобрели и имели, ибо тать похитит все это и погубит. С приходом дня Господня последует преобразование мира огнем. Небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Небо перестанет существовать, как говорил об этом Господь в Евангелии от Матфея, и тайновидец в Апокалипсисе. Под стихиями, разумеется, простейшие составные части природы, каковыми в древности почитались огонь, вода, воздух и земля. Все разрушится, но не уничтожится, а лишь преобразуется и обновится, причем земля и все существующее на ней, все дела, то есть природа и искусство, дерева, растения, минералы, животные, города, дома, оружие и учреждения, все это будет страшным образом разрушено действием огня. Этот древний мир, имеющий разрушиться огнем, явится затем преображенным и обновленным, как при начале мира из безвидного и бесформенного хаоса в 6 дней творения он был приведен в прекрасный и благоустроенный вид, так и при конце мира из огненного хаоса он снова воззван будет тем же зиждительным словом Творца к еще более прекрасному и совершенному бытию, «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Еще пророк Исаия говорил от имени Божия: «Вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не приидут на сердце». И еще: «Новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим». Святой апостол Иоанн в Апокалипсисе говорит, что «увидел он новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновало, и моря уже нет. Там будет обитать правда, как полное и совершенное соответствие правды человеческой и правды Божией, справедливость, которой нет на теперешней земле». Это сказано апостолом, несомненно, в утешении верующим, терпящим скорби от человеческой несправедливости. Но несомненно, что это слово «правда» можно понимать и в более широком смысле. На этой обновленной земле начнется вечно блаженная жизнь людей праведных, не смущаемая более никакими проявлениями зла и неправды, ибо там будет Бог все во всем. В надежде на это святой апостол убеждает хранить себя неоскверненными и непорочными. «И Господа нашего долготерпение почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Как видно, лжеучители злоупотребляли посланиями святого апостола Павла и лживо утверждали, что между святыми апостолами Петром и Павлом есть несогласие в учении. Может быть, они слышали, что между ними было известное столкновение в Антиохии и перетолковывали это, смущая верующих. Поэтому святой Петр называет Павла возлюбленным братом, желая поднять и утвердить его авторитет. Под неудобовразумительностью поэтому, конечно, надо разуметь не недостаток Павлова учения, а только глубину и высоту его, которые оказались недоступными правильному пониманию людей, неутвержденных в вере и поэтому извращавших учение святого Павла, о чем и сам он говорит в своих посланиях, как, например, послании римлянам и солунинам. В заключении святой Петр увещевает верующих беречься увлечения лжеучениями беззаконников, быть твердыми и возрастать в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Сведения о писателе. Хотя в этом послании писатель нигде не называет себя по имени, древнее предание церкви издавна считало его принадлежащим возлюбленному ученику Христову и евангелисту святому Иоанну Богослову. Самый стиль послания живо напоминает нам Евангелие от Иоанна, как и многие слова и выражения. Святой Иоанн Богослов был сыном галилейского рыбаря Завидея и жены его Соломии, по преданию дочери Иосифа Обручника от первого его брака, и, следовательно, падчерица Божией Матери и сводной сестры Господа Иисуса Христа. Таким образом, он приходился Господу по представлениям окружающих племянникам. У него был брат Иаков старший, бывший тоже в лике 12. Обоих братьев за силу их духа и огненную ревность Господь прозвал Вуанергес, что значит «сыны Громовы». Повинуясь зову Господа, Иоанн оставил родительский дом, став одним из приближеннейших учеников его вместе с Петром и Иаковом. Господь удостоил Иоанна особенной любви, которая наиболее трогательно выразилась на Тайной вечере, когда Иоанн возлежал на персях своего божественного учителя, и в особенности при кресте, с которого Господь усыновил Иоанна своей пречистой матери. Благодарно вспоминая все это, святой Иоанн, не называя себя по имени, говорит в своем Евангелии о себе как об ученике, которого любил Иисус. со своей стороны, и он отвечал преданной любовью своему учителю. Если любовь Петрова была более горячей и деятельной, то любовь Иоанна запечатлена была наибольшей глубиной и верностью. Из всех учеников только Иоанн не оставил своего учителя во время его страданий и стоял на Голгофе у самого креста. После вознесения Господня и сошествия Святого Духа, святой Иоанн 15 лет не оставлял Иерусалима до блаженного успения, порученного его попечению Божией Матери. Вместе с Петром и Иаковом он принимал деятельное участие в устроении Иерусалимской церкви, так что вместе с ними считался одним из ее столпов. Когда были крещены новообращенные самаряне, для низведения на них Духа Святого к ним отправился святой Иоанн вместе со святым Петром. Позже и он направился с евангельской проповедью в римские провинции Малой Азии, а по смерти святых Петра и Павла основал свое постоянное место пребывания в Эфесе. Отсюда он управлял всеми церквами Малой Азии в качестве верховного их пастыря. Из Эфеса он был сослан на остров Патмос при императоре Домициане, после того, как чудесным образом сохранил свою жизнь, был ввержен в котел с кипящим маслом. В этой ссылке он написал свой «Апокалипсис» о будущих судьбах Церкви Божией и всего мира. При императоре Нерве он возвратился в Эфес, и там уже в конце первого века христианской эры, по убедительным просьбам многих, написал свое Евангелие и затем три послания. Всю жизнь он оставался девственником и почил своею несколько загадочную смертью уже в начале второго века, будучи более 100 лет возрастом, в городе Эфесе, который до сего времени сохранил воспоминания о нем в своем современном названии «Айя Селук», что значит «святой богослов». Подлинность первого послания Иоаннова. Хотя святой Иоанн и не называет себя по имени в начале послания, но говорит о себе как об очевидце и самовидце событий земной жизни Господа Иисуса Христа. Вся христианская древность единодушно признавала это послание писанием святого Иоанна Богослова. Особенно важны показания святого Поликарпа и Папия Иеропольского, которые были учениками святого Иоанна Богослова, а также святого Иринея, бывшего учеником святого Поликарпа. Свидетельства о его подлинности мы находим и у Климента Александрийского, у Тертуллиана, у Оригена, у Дионисия Александрийского и других. Есть оно и в так называемом Мураториевом каноне, и в сирском переводе Пешито. Евсевий причисляет это послание к несомненно каноническим. Никаких сомнений в подлинности его в Древней Церкви не было. Все внутренние признаки послания убеждают, что писатель его одно и то же лицо с автором четвертого Евангелия. Тот же образ и характер представления и изложения, тот же дух и тон особенной любви и сердечной теплоты, соединенные, однако, с отеческой важностью, та же глубина и сила чувства. Дионисий Александрийский отмечает одинаковое и частое употребление одних и тех же слов, как в этом послании, так и в Иоанновом Евангелии. Евангелие Иоанново и послание согласны между собою и одинаково начинаются. Иоанн верен себе и не отступает от своей цели. Он раскрывает все в одинаковых периодах и одинаковыми словами. Внимательный читатель в каждой из упомянутых книг часто встретит слова «жизнь», «свет», «прохождение тьмы», «непрестанно будет видеть истина», «благодать», «радость», «плоть и кровь Господа», «суд», «оставление грехов», «любовь Божия к нам», «заповедь о взаимной нашей любви» и «что должно соблюдать все заповеди», также «осуждение мира», «дьявола», «антихриста», «обетование Святого Духа», «усыновление Богу», «во всем требуемую от нас веру везде Отца и Сына». Время и место написания послания Иоаннова. Начало послания, весь его тон и характер дают понять, что оно написано после Евангелия от Иоанна. Так первые слова послания указывают на другое писание того же писателя и даже выражение из него «что было от начала, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Об этом святой Иоанн изложил в своем Евангелии, а здесь как бы только напоминает о сем для утверждения христиан в истинной вере. Вот почему издревле в церкви утвердилось предание, что это послание написано святым богословом спустя некоторое время после Евангелия, то есть, вероятно, в самом конце первого столетия. Так как последние годы своей жизни святой апостол Иоанн провел в Малой Азии, и именно в городе Эфесе, где и окончил поприще своего земного служения, то, несомненно, и первое послание его написано в Эфесе. Первоначальное назначение послания – побуждение к написанию его. По содержанию первого послания можно заключить, что назначалось оно для христиан малоазийских церквей, уже давно основанных и состоявших в значительном большинстве более из язычников, чем из иудеев. Из содержания послания видно, что ко времени его написания чрезвычайно умножились в Малой Азии те утонченные гностические лжеучения, которые сменили собой и грубое плотское иудейство, и язычество, и против которых боролись уже святые апостолы Иуда и Петр в своих соборных посланиях, и святой апостол Павел в своих пастырских посланиях. Опасность, грозившая малоазийским церквам со стороны этих лжеучителей, и побудила святого апостола обратиться к ним с соборным посланием. На это есть ясное указание в самом послании. Эти лжеучители-гностики отвергали божество Иисуса Христа и достоинство Его как Спасителя мира, отвергали поэтому и действительность Его воплощения, кичили своей мнимой мудрости, послабляли пороком, утверждали, что знание дает человеку право на полную свободу, нравственный разгул и разврат, которому и предавались. Соответственно, этому общий характер послания увещательный и обличительный, хотя прямой полемики и нет, как нет и в Евангелии. Апостол имеет в виду ту же цель, как и в Евангелии – утвердить веру во Христа Иисуса – как Сына Божия, чтобы все получили через Него живот вечный и были в истине и любви. Содержание послания. Первое послание Иоаннова состоит из 5 глав со следующим содержанием. Первая глава. Несомненная истинность благовествования о слове жизни. Бог свет. Общение с Богом и Христом. Вторая глава. Христос. Умилостивление за грехи всего мира, познание его общения с ним, как со светом в любви, возможность всего общения для всех, противоположная сему любовь мира, последняя година, антихрист и антихристы, истинное учение Христово в противоположность антихристианскому. Третья глава. Сыны Божии и дети дьявола, братская любовь к ближнему и ненависть, успокоение сердца в Боге, вера и любовь. Четвертая глава. Дух Божий и духи обольстители. Любовь Божья и любовь к Богу. Любовь к ближним, любовь к Богу и ближним. Пятая глава. Победа верующего и любящего над миром. 3 свидетеля на небе и на земле об одном. Внутреннее свидетельство верующего. Дерзновение верующего. Согрешающий брат, Бог истинен.